Сварог самонадеянно посчитал сказанное за игривый намек на приятные стороны исключительного положения подруги капитана и решил, как говорится, остудить. Мол, не время сейчас, товарищ девушка, после вот одолеем, победим, долетим, тогда уж. Кладем. Начал он остужающую речь. «Я летаю на подобной машине впервые. Мне надо срочно во всем разобраться, чтобы подготовиться к возможным неожиданностям. И поэтому...» «А разве не ты горевал об утерянной карте?» — перебила Клади. «И?» Сварог невольно принял охотничью стойку. «Что б вы, мужчины, без нас делали? Только командовать мастера!» Вздохнув, Клади достала из извечного женского сейфа, согретую теплом девичьих округлостей, скрутку тонкого пластика. «Бери и больше не теряй!» Сварог, лишь развернув рулончик и вглядевшись, окончательно поверил, что перед ним именно та самая карта. Бумага Ваграна. Да уж, признаться, охваченный подозрениями, он и думать не мог, что она... — Как ты сумела? — спросил Сварог, переводя восхищенный взгляд с бумаги на скромно потупившуюся баронету. — Потому что женщина лишний раз напомнила Клади.